те годы воинство было еще слабо и малочисленно в сравнении с тем, что теперь. Однако ж благая его деятельность тайно повлияла на избрание в законные цари смиренного отрока Михаила Романова и укрепила его власть. «Вы священник, святой отец, теперь я понимаю, что сие не случай. Духовенство составляет до 2/3 воинства, Филипп. Потомкам царей этой земли должно вести ее божьими стезями. Но вот я дошел, наконец, до объяснения того, как и зачем, пересекая мой путь с маленькой Нелли Сабуровой, для предков ее исчезнувший царевич, давно уж сделался легендой, которая затем и вовсе забылась. Однако ж мы не оставляем вниманием тех, с кем были связаны. Нам известны многие удивительные свойства людей. Так известно нам и то, что в роду Сабуровых через поколение или два встречаются особого рода медиумы, именуемые дактиломантами. Память драгоценных камней является для них книгой, которую они могут по своему желанию открывать. Особенно проявляется этого рода магия по отношению к родовым драгоценным камням, ибо кровь и камни взаимодействуют. Кровь усиливает камни. Нелли — медиум магической. Да. Она медиум, Филипп. Да хоть бы внучка андорской волшебницы. Не знаю, как насчет андорской волшебницы, но без бабки тут не обошлось. Предыдущим медиумом была Неллина бабка Агриппина, что умерла менее года назад. Никогда не знаешь заранее, какое знание понадобится. Я прибыл в Сабурово следом за родовыми драгоценностями, что унаследовали его владельцы. Задача моя, казалось, не должна была занять много времени и сил. Я думал лишь выявить нового дактиломанта, а после прослужил бы в селе лишь столько, чтобы соблюсти приличие. Подозрение мое почти сразу пало на маленькую Нелли. Ни брат, ни родители не представлялись сколь-нибудь подходящими на сию роль. Да и могло ли обмануть то выражение счастливой мечтательности, что появилось в ее глазах довольно скоро? Камни притянули девочку как магнит, и она, несомненно, училась говорить с ними. Но тут случилось несчастье, поначалу и мне представившееся случаем. Брат девочки проигрался в карты и покончил с собою. Однако сколь же велико было мое удивление, когда я прознал, что кредитор охотится именно за фамильным ларцом. Узнавши, что имя кредитора Венедиктов, я сразу понял, что с целью получения ларца и был подстроен сам проигрыш. «Кто такой Венедиктов, ваше преподобие? Зачем ему сей ларец?» Казалось, все внимание отца Модеста приковалось вдруг к крестам дальней церковки, показавшимся за сосновым бором. «Видите ли, Филипп, — наконец ответил он, продолжая вглядываться вдаль, — Венедиктов — нечистая сила. Вы смеетесь надо мной, отец Росков?» Приподнялся в стременах. — Время ль теперь для шуток? — Родитель ваш? — Не подумал бы, что я смеюсь, — ответил отец Модест. — Не зря изучал он древние времена. Суемудрие нынешних дней таково, что люди не понимают реального существования столь обычных явлений, как привидения, бесы и, наконец, сам дьявол. вы росли в доме, где обитал дух разума, но вокруг ваше младенчество смущала суемудрая столица Парисиев. Мне повезло больше вашего. Я возрастал иначе. Но как я могу поверить вам, когда вся моя жизнь противоречит этому? Но как вы можете не поверить мне, когда все события последних дней не вмещаются в прокрустово ложе ваших прежних представлений о жизни? Да, пожалуй, но все ж как-то оно слишком звучит, нечистая сила, если угодно иначе. Венедиктов — демон, которому, к примеру, поклонялся Малюта Скуратов, приближенный сатанист Грозного. Отец Модест, перекинув повод, поправил выбившуюся из косы белоснежную прядь. Снег серебрился на черной его треуголке. Пусть так. Росков тряхнул головой, словно просыпающийся от обременительного сновидения. Но зачем этому демону нужны были драгоценности Нелли? Вот именно. Зачем? Этот вопрос и я задал себе прежде всего. Впрочем, скорее всего, ему не нужен весь ларец, а нужна лишь одна вещь, только он не знает, какая. Другой вопрос — что заключено в сей вещи? Что ж это может быть? А как ты думаешь, Прасковья? Рука отца Модеста, поддерживающая парашу в седле, несколько напряглась. — Кощеева смерть! — выпалила параша. — Лучше и не скажешь! — отец Модест рассмеялся. — Чья смерть? — не понял Росков. — Да его же собственная! Прасковья просто вспомнила русскую сказку про злое чудовище Кощея бессмертного. Смерть его была в игле, игла в яйце, яйцо в ларце, ларец на дубе, дуб на озере. Чтобы убить Кощея, надобно найти озеро, переплыть его, залезть на дуб, взломать сундук, разбить яйцо и только после уже сломать иглу. Думаете, так просто изгнать демона? Уверяю вас, это весьма и весьма обременительно. Мне покуда не все ясно самому, друзья мои, однако и мне, и Венедиктову, станем его покуда называть так, нужна Нелли Сабурова. С одною и той же целью — выявить драгоценность, которая знает о смерти Венедиктова, а равной прочесть ее. Но Венедиктов хочет этого, чтобы уничтожить знание, я, чтобы победить его. Отчего ж он просто не пошвырял все камни разом, хоть в тигель с кипящим металлом? Уничтожить, не узнав, сие было бы неблагоразумно. Но теперь вы должны понять, Филипп, отчего я говорил, что покуда Нелли в безопасности, она сейчас у него. Тут нету тени сомнения, но драгоценности, скорее, у нас. Есть медиум, но читать нечего. Поэтому сейчас мы спешим навстречу Катерине. Но откуда он знал, сей злой дух, что какой-то его секрет скрыт в злосчастных этих камнях? Почти простонал Росков. Не имею представления, Филипп. Решительно не умею вам сказать. Отец Модест послал лошадь в карьер. Снег, как и положила параша, успел уже стаять, и из-под копыт полетели черные брызги грязи.